«Тише вы, что вы там топчетесь, как кабан!» Зло шепчет он просунувшемуся за ним запыхавшемуся корреспонденту. Перед ними небольшая поляна. «Стойте здесь и не дышите, и не думайте щелкать, пока не выстрелю. Я зайду с той стороны». И он нырнул в чащу. Шаг его бесшумен, в нем виден охотник. Глаза его горят. Мы еще не видели его таким живым. Раздался длинный витой свист. Сергей Андреевич принял ружье на изготовку, с ненавистью поглядывал напротив. Корреспондент просунул таки свой телеобъектив. На поляну выскочила и замерла косуля. Сергей Андреевич вскинул ружье. Щелк, стоп-кадр, приближенное телеобъективом, резкое, нацеленное, ловкое лицо Сергея Андреевича. Следом выскочил, ломая кусты, директор и замер над косулей. Вышел Сергей Андреевич, счастливо улыбаясь. Вышел Аркадий, как младшеклассник, довольный доверием старшеклассников. «Говорил, не бери», — сказал директор. «Вот досада». «А что?» — с невинным видом спросил Сергей Андреевич. «Сам же говорил, что не хватает угодий. Пора отстреливать». «Ах, вот что! Ты из хозяйственных соображений? Так ты же чиновник. Ты без собственной подписи себе не позволил». Мрачный директор, недоумевающий Аркадий, ироничный и уверенный в директоре Сергей Андреевич. Екатерина Андреевна и Варя продолжали хозяйничать. Со стороны это выглядело так мирно, словно они уже невестка и свекровь. «Честно говоря, — болтала Варя, — я не то чтобы не поступила, я ведь и не поступала». «Как так?» — насторожилась Екатерина Андреевна. «Из-за Сергея?» «Да нет, он тут ни при чем. Я его еще тогда и не встретил. Не понравилось там мне все. Я сама себе не понравилась. Здесь мы живем однообразно, но сами. А там... все как один. Все встают в одну очередь за одним и тем же. Все в метро едут, все в институт поступают. И не сомневаются, что им нужно то же, что и другому. А мне это вдруг непонятно стало». «А вы индивидуалистка», — усмехнулась Екатерина Андреевна. «Это преодолеть нужно было. Учиться ведь все равно надо». «Для чего преодолевать? Если бы у меня цель настоящая была, тогда понятно. А так, чтобы быть не хуже других, потому что все так делают? Для этого учиться, выходить замуж, служить?» «Преодолевать надо лень, страх, усталость, но не себя. Себя преодолевать как раз и не надо». Екатерина Андреевна слушала задумчиво. Раздался далекий выстрел. Она рассеянно посмотрела поверх. Варя и не слышала. «Это я и поняла. А когда Сережу вдруг встретил, совсем все стало правильно и легко. Он меня поддержал, даже восхищался моей самостоятельностью. Конечно, у него там дело, призвание, но ему так одиноко в Москве. Он так радовался, когда меня встретил, как ребенок. Даже Москва другой для меня стала, как на картине «Грачи прилетели». Екатерина Андреевна неподвижно смотрит в одну точку. «А что он про ребеночка тебе сказал?» «Ничего пока не сказал», — трезвее ответила Варя. «Сказал, надо поговорить. Вы не думайте, я не такая дура, я знаю, что это значит. Утром еще думала, он вас боится, обрадовалась, что он вам все рассказал. Только так, будто еще хуже, раз он меня любит, раз все по-доброму. Я знаю, как это все ему не кстати. и, конечно, сделаю, как ему лучше.